Лифт для экскурсии останавливается. Алана что-то говорит тебе. «Расскажи ей о нас», — настаивает существо в образе мертвого друга. Ты молчишь. Все тело покрыто потом. Голограмма благодарит вас за внимание, предлагает другие развлечения дивного сада. Алана спешно отстраняется от тебя, поправляет одежду. Ты пытаешься застегнуть брюки. Руки ватные и непослушные. Все тело словно онемело, стало чужим. «А ты действительно можешь заниматься этим часами?» – шепчет Алана. На ее лице усталая улыбка. Над верхней губой застыли капельки пота. В глазах утоленная жажда, остывшая истома. «Спасибо тебе», – говорит Алана, выходя из лифта. Она целует тебя в щеку и идет прочь. «Останови ее!» – требует Алекс. Ты не двигаешься. Пожилой гид спрашивает тебя об экскурсии, интересуется, что особенно понравилось, а что нет. «Если бы я запомнил хоть что-то», — честно говоришь ему ты. Гид хмурится, говорит, что у тебя из носа течет кровь. «Правда?» Недоверчиво прикасаешься к своему лицу. Густая, почти черная кровь блестит на пальцах. Гид протягивает тебе носовой платок. Ты вытираешь лицо, но кровь не останавливается. «Вы что-нибудь принимали?» спрашивает тебя гид. «Только Таразин, но я старатель, я привык к этому». Боль заставляет тебя замолчать. Темная, словно кровь, пелена застилает мир. «Думаю, мне нужно сесть», — говоришь ты, но сил, чтобы найти стул, уже нет. Ты чувствуешь, что падаешь, летишь в бездну. Где-то далеко звучит тревожный голос гида, и еще дальше ты слышишь смех Аланы. Счастливый, беззаботный смех. Он удаляется, соскальзывает в темноту вместе с тобой. И ничего другого не остается. Ты один, без мыслей, без чувств, ни жив, ни мертв. И тебе кажется, что так будет целую вечность. И нет ни страха, ни сомнений. Нет до тех пор, пока ты не слышишь голос в этом мире безмолвия и смерти. Этот голос зовет тебя, просит открыть глаза. Ты хочешь подчиниться, потому что этот голос кажется знакомым. Ты доверяешь ему, чувствуешь, как кто-то держит тебя за руку. Теплые пальцы гладят твою ладонь, и ты понимаешь, что чувства вернулись. Чувства и боль. Жизнь. Теперь соберись и открой глаза. «Ник!» Девушка у кровати улыбается тебе. У нее ярко-рыжие волосы и бледное лицо. «Сестра?» спрашиваешь ты, не веря своим глазам. Но глаза не врут. Ты знаешь, что не врут. Теперь подними голову и оглядись. Спроси, где ты находишься. В больнице. Сестра снова улыбается тебе. Я прилетела сразу, как только узнала. Узнала о чем? Спрашиваешь ты, хотя ответ у тебя уже есть. Узнала, что тебе плохо. Врет сестра. Ты знаешь, что все дело в твоей находке. Знаешь, что все дело в залежах ЛСПРКЕ. Знаешь, потому что ты оказывался в больнице и прежде. Взять хотя бы тот обвал в шахте, когда ты только начинал работать. Ты чуть не погиб тогда, но никто из родных не позвонил тебе, не спросил, как ты. Посмотри на сестру и расскажи ей об этом. «Тогда я была слишком молодой», — говорит она. «Я не могла бросить школу и улететь. Не могла сделать то, что считала нужным». «Ты могла бы просто позвонить». «Это не то. Какой смысл в звонке?» Она снова берет тебя за руку, проводит по раскрытой ладони указательным пальцем. «Какое сегодня число?» – спрашиваешь ты. Считаешь, пытаясь понять, сколько дней провел в больнице. Затем считаешь, сколько дней потребуется, чтобы добраться с Земли на Орфей-16. «Ты знаешь, сестра, выходит, что ты вылетела ко мне раньше, чем я попал в больницу». «Говоришь ты», – смотришь в знакомые по фотографиям водянисто-зеленые глаза, ждешь ответа. Но ответа нет. Сестра улыбается и говорит, что ты еще слишком слаб и должен отдыхать. Скажи ей нет. Сорви капельницу и поднимись на ноги. Несколько секунд ничего не происходит. Затем мир снова начинает вращаться, а голова буквально раскалывается. На грудь белой больничной пижамы течет густая черная кровь из твоего носа. Сестра что-то кричит тебе, зовет медсестру. Тебя укладывают на кровать, делают пару уколов. Ты засыпаешь. Весь мир засыпает. Ты зовешь сестру. Зовешь, потому что тебе больше некого звать. Кажется, что есть только больничная палата и ненужные тебе родственные узы. «Мы здесь, Ник», — слышишь ты голос сестры. Она снова держит тебя за руку. «Кто мы?» – спрашиваешь ты, не открывая глаз и все еще продолжая спать. Снова ждешь ответа, но ответа нет. «Кто мы?» – повторяешь ты свой вопрос, но это происходит уже только в твоей голове. Ты пытаешься представить сестру возле своей кровати и кого-то еще, кто стоит рядом с ней. «Кирилл? Нина?» «Это Влада», – говорит сестра, когда ты приходишь в себя. Девушка рядом с ней выглядит молодой и красивой, но красота какая-то холодная, неженственная. У нее короткая стрижка, косметики на лице почти нет. Сестра держит тебя за руку, а Влада держит за руку твою сестру. Закрой глаза и спроси, правильно ли все понял. «Мы прилетели вместе», — говорит тебе сестра. «На Земле вы тоже были вместе?» «Последние 2 года». «Понятно. Ты снова хочешь заснуть. Сестра что-то рассказывает тебе о вирусе, об аномалии 4. «Родители тоже хотели прилететь, но они слишком заняты поисками вакцины», — говорит она. «Родители всегда заняты чем-то», — говоришь ей ты и чувствуешь, как снова становишься мальчишкой, который хочет верить в лучшее. «Они думают не только о тебе или обо мне. Они думают обо всех жителях планеты. А это не так просто». «Конечно. Ты хочешь заснуть, забыться». Сестра снова говорит о вирусе, об исследованиях. «Тебе нужны деньги?» – спрашиваешь ты. «Лично мне нет, но…» «Тебе нужны деньги на исследования?» «Нашим родителям, всей нашей планете». «Почему бы не сказать об этом сразу? Зачем притворяться, что тебя заботит мое здоровье?» «Но меня действительно заботит твое здоровье». «Это не так». «Послушай, Ник…» – говорит Влада и берет тебя за руку. Ее прикосновения, в отличие от прикосновений сестры, грубые, неласковые. Ты хочешь отдернуть свою руку, освободить, но не можешь. «В мире есть вещи, которые намного важнее нас, Ник», — говорит Влада. «Скажи, разве ты готов отречься от своих истоков? От своего прошлого? Ведь твои деньги могут помочь исследованиям, а так? Так ты просто потратишь их на игры и проституток этого злачного места». «Вообще-то это мой дом, Влада». «Твой дом на Земле». «Нет. Мой дом на Орфее-16. Я никогда не был на Земле. Никто не делал мне вызова, чтобы я мог отправиться туда. Никто не звал меня. Ни разу». «Твои обиды ничего не значат сейчас». «Во мне нет обид». «Тогда ты должен помочь нам. Помочь исследованиям. Мы встречались с главой агентства МВЛ-34. Разработки ЛСПРКЕ принесут тебе такую прибыль, что этих денег хватит на многие годы исследований». «Лекарства от вируса нет». «Нельзя отчаиваться. Верить должен каждый. Мы не можем отказаться от планеты, давшей нам жизнь. Не можем бросить ее и перебраться в такие крысиные норы, как это». «Перестань критиковать мой дом». «Скажи, что согласен помочь нам, и перестану». «Помочь? Ты вспоминаешь Алекса. Вернее, призрака в обличии твоего мертвого друга. Вспоминаешь его мир». «Я не могу». «Почему? Зачем тебе эти деньги? Ты все равно не найдешь для них применения». «Возможно, я вообще не буду начинать разработки». «А как же твои кредиты? Ты проиграл за один день столько, что никогда не расплатиться, если не начать разработки найденных тобой залежей». «Я что-нибудь придумаю». «Разработки начнутся, Ник. Перестань придумывать глупые оправдания и скажи напрямую, ты хочешь помочь нам или послать нас к черту?» «Ты не понимаешь». «Нет, это ты не понимаешь. Твоя сестра прилетела к тебе, чтобы спасти тебя, позаботиться о тебе, а ты отталкиваешь ее, обижаешься, что она и твои родители прежде не навещали тебя. Может быть, они делали это потому, что знали, что ты все равно оттолкнешь их?» «Влада продолжает тебя стыдить. Ты лежишь, злясь на себя, что не можешь снова заснуть». «Когда меня выпустят отсюда?» – спрашиваешь ты Нину, когда она приходит навестить тебя. Она говорит, что не знает. Сестра и Влада стоят у окна, наблюдая за вами. Их взгляды обжигают, заставляют чувствовать себя неловко. Нина сбивчиво рассказывает о Кирилле, о его пожеланиях скорее поправиться, затем смолкает, говорит, что, пожалуй, пойдет домой. Ты киваешь. Снова остаешься наедине с сестрой и ее подругой. Близкой подругой, которая так сильно отличается от нее. Они приносят в твою палату проектор и показывают фильмы о Земле. «Ты притворяешься чужим, но на самом деле ты брат своей сестры», — говорит тебе Влада и снова берет за руку. Эта привычка сестры и Влады брать тебя за руку каждый раз, когда они что-то говорят тебе, начинает раздражать. Незаметно для них ты снова пытаешься подняться, ждешь доктора, спрашиваешь о своем здоровье. «Вы ведь старатель, верно?» — спрашивает он. Ты киваешь. Уже нет. По крайней мере, если хотите прожить еще лет 10. Он улыбается и заверяет, что ухудшений при грамотном лечении быть не должно. Ты спрашиваешь, когда сможешь подняться на ноги. Врач хмурится, говорит, что придется потерпеть еще пару дней. «Мы все хотим тебе добра», — говорит сестра. «Конечно. Говоришь, ты настырно пытаешься подняться с кровати. Ноги ватные и непослушные, но на этот раз ты можешь держаться на них. Влада и сестра берут тебя под руки». «Вот так уже лучше. Говоришь ты и просишь помочь тебе одеться». «Ты такой же настырный, как и твоя сестра», — говорит Влада. «И рука скользит по твоей спине». «Но я тоже настырная». «Она силой заставляет тебя вернуться в кровать». «Ты не возражаешь, зная, что возражать нет смысла». «Мы больше никогда не оставим тебя», — обещает сестра. «Теперь ты сможешь полететь с нами на Землю». «Не все так просто. Ты снова вспоминаешь существо в обличии Алекса. Его мир, сородичей». «Расскажи нам, что тебя тревожит», — просит Влада. «Мы сможем помочь тебе. Мы ведь теперь твоя семья». «Вот как. Ты хочешь рассмеяться ей в лицо, но существа, похожего на Алекса, нет. И ты начинаешь думать, что все это было действительно у тебя в голове. Какое-то время ты продолжаешь молчать, все еще ожидая, что видение вернется. Но видений нет. Только реальность и настойчивые просьбы сестры и ее подруги открыться им, довериться. Это не так просто объяснить. Сдаешься ты наконец. Сестра и Влада садятся по обе стороны от твоей кровати. Ты не возражаешь, лишь просишь их не брать тебя за руки, затем сбивчиво рассказываешь о том, как нашел залежи ЛСПРКЕ. Они слушают молча, кивают, изображая понимание. «Расскажи им об Алексе. Расскажи им о его мечтах при жизни и о его появлении рядом с тобой после смерти. Расскажи, как он спас тебя, как последовал за тобой на Орфей-16, а затем признался, что он не Алекс. Он дух, призрак, существо иного мира». Мира, который будет уничтожен, если начать разработки найденных тобой залежей. «И эта жизнь, она кажется мне такой же важной, как и жизнь на Земле», — говоришь ты впервые за последние дни, надеясь на понимание. «А что, если ты просто сходишь с ума?» — спрашивает Влада. Улыбаешься, признаешься, что и сам так думал. «И этот Алекс, скажи, ты все еще видишь его?» «После того, как я попал в больницу?» «Нет», — признаешься ты. Влада берет тебя за руку и говорит, что они с сестрой могут найти для тебя хорошего врача, который проведет с тобой пару сеансов терапии. Ты не возражаешь. Лежишь и думаешь, что, возможно, именно для этого и нужна семья. Ты готов отправиться на Землю и посвятить свою оставшуюся жизнь поиском вакцины от аномалии 4. Наступает искусственная ночь. Свет выключается. Лежишь и представляешь своих родителей. Планируешь, какой будет ваша первая встреча. «Был прав, скрыть уже ничего не удастся», — говорит Алекс. Ты вздрагиваешь, давишься проклятиями. Мертвый друг рассказывает о своем мире, которому грозит уничтожение, но ты не слышишь его. Одеваешься и бежишь из больницы. Страх и злость придают тебе сил. Но Алекс рядом, всегда рядом. Его голос. «Мне нужен Таразин», — шепчешь ты, изучая маршрут на станции. Пневмолифт несет тебя в рабочий район к бару «Адская кухня». Алекс преследует тебя, сводит с ума. Найти друзей, живых друзей. Срочно, срочно, срочно! Ты чувствуешь, что из носа начинает течь кровь. Пассажиры, которые едут вместе с тобой, отходят в сторону. Плевать. «Ты должен выслушать меня!» – кричит Алекс. Ты зажимаешь ладонями уши. Все кажется нереальным, неестественным. Лица вокруг мелькают в дьявольском хороводе. Лифт гудит, вызывая тошноту. Ты прижимаешься спиной к стене, закрываешь глаза и пытаешься успокоиться. Голос Алекса стихает. Какая-то пожилая женщина предлагает тебе пару салфеток, чтобы вытереть кровь. Ты благодаришь ее. Она улыбается. Ее лицо вгрызается в память, витает перед глазами, как призрак, даже когда ты выходишь из лифта. Узкая улица, по которой ты идешь, погружена в полумрак. В рабочем районе всегда экономят на электроэнергии. На всем экономят. Всегда. Адская кухня и та выглядит тихой и закрытой. Но внутри люди. Ты знаешь это. Веришь в это. Потому что сейчас тебе необходим кто-то живой. «У меня есть идея, Ник», — говорит тебе мертвый друг. Ты не отвечаешь. Входишь в бар, пытаешься отыскать взглядом Кирилла. «Неважно, выглядишь», — говорит знакомый старатель. «У тебя есть разин?» – спрашиваешь ты. Он качает головой. «Черт!» Ты оглядываешься. «Говорят, ты теперь богач!» Старатель пытливо заглядывает тебе в глаза. «Откуда ты знаешь?» «Тебя показывают по всем каналам, ставят нам в пример». Старатель улыбается. «Желающих стать старателем стало в разы больше после тебя. Все надеются теперь разбогатеть. Ты разбудил легенду Ник. Он хлопает тебя по плечу и предлагает выпить». Вы устраиваетесь за свободным столиком. Ты не следишь за временем. Алекса нет, и это главное. Теперь, вспоминая его, ты отмечаешь, что его облик был призрачным, прозрачным, в отличие от того, каким ты видел его в начале. Словно он угасает. «Слышал, что ты украл координаты залежи у сестры Алекса». Из-под тишка спрашивает тебя знакомый старатель. «С чего ты взял?» «Сестра Алекса сказала». «Вот как». Ты снова оглядываешься. Компания начинает угнетать. «Кажется, она собирается подать на тебя в суд», — продолжает старатель. «Или уже подала, не знаю». «Мне плевать». Ты поднимаешься на ноги. Родное место, которое всегда успокаивало и согревало, стало чужим, неприветливым. «У тебя точно нет таразина?» — спрашиваешь ты старателя. Он качает головой. Ты идешь к выходу, все еще надеясь встретить Кирилла. Двери закрываются за твоей спиной. Тишина. «У нас мало времени, Ник», — говорит тебе вернувшийся призрак Алекса. Ты смотришь на него, ждешь, что он скажет, надеясь, что после он наконец-то оставит тебя в покое. «А девушка с Луны, Алана», — говорит Алекс. «Ты должен найти ее и рассказать о нашем мире. Она ученый, она сможет защитить нас, доказать, что мы реальны». «Думаю, она уже улетела отсюда», — говоришь ты своему мертвому другу. Проходишь сквозь него, заставляя превратиться в туман, растаять. «Вот так-то лучше», — шепчешь ты, отправляясь к станции пневмолифтов. Дорога до дома занимает четверть часа. Дверь закрыта изнутри. Ты звонишь, никто не выходит, стучишь в дверь. «Тебе лучше уйти», — говорит Алекс. Ты снова стучишь в дверь. «Ты не захочешь знать, Ник». «Знать что?» «Кто сейчас в твоей квартире с Ниной?» «Она не одна?» «Нет?» «Вот как. Ты чувствуешь, как в груди что-то обрывается и падает вниз. Там Кирилл, да?» «Я же говорю...» «Значит, Кирилл...» Ты разворачиваешься и идешь прочь. Алекс молчит. Этот воздушный, исчезающий Алекс. «Так ты хочешь, чтобы я нашел Алану?» Спрашиваешь его ты, потому что сейчас кажется, что ничего другого в твоей жизни не осталось. Семья, друзья, работа, даже твоя находка и богатство – все рухнуло в бездну. И теперь ты можешь лишь стоять и слушать, когда раздастся звон всего, что ты любишь. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» – спрашивает гид в отделе казино «Дивный сад». Ты называешь имя Аланы, говоришь, откуда она прилетела. «Надеюсь, она еще здесь?» – тревожно спрашиваешь ты, потому что сейчас нет ничего, кроме желания спасти дивный мир существа в образе мертвого друга. Он стоит за твоей спиной, но его уже почти не видно. Он исчезает, и чем менее четким становятся его контуры, тем сильнее ты хочешь верить в то, что это действительно Алекс. «Ну что там?» – торопишь ты гида. Он говорит, что ты можешь подняться в номер Аланы. Она встречает тебя улыбкой, затем хмурится, слушает долго и терпеливо. Ты говоришь ей о своей находке, говоришь о дивном мире на дне колодца, на дне фиолетовой бездны. Говоришь о своем мертвом друге, в образе которого к тебе приходит одно из существ. «Если бы я пришел к тебе чуть раньше, ты смогла бы его увидеть». «Почему же я не могу увидеть его сейчас?» «Потому что он исчез». «Ты понимаешь, как это звучит?» «Я понимаю, что ты должна помочь мне. Помочь тем существам. Ты берешь ее за руку точно так же, как брали тебя за руку сестра и Влада. Я не заставляю тебя верить мне. Просто прошу дать шанс показать». «Показать тот мир?» «Да». «На Иделии?» «Да». «Ну, Ник...» «Пожалуйста. Ты думаешь, что если она не согласится, то, скорее всего, придется ее отвезти туда силой?» «Думаю, тебе нужно в больницу, Ник», — говорит Алана. «Пообещай ей все, что угодно, но только после того, как она посетит с тобой найденные залежи ЛСПРКЕ». «Только ради тебя», — сдается Алана. Вы отправляетесь в район переработки ЛСПРКЕ. Погрузчик Кирилла стоит на ремонте. Грузовой корабль пуст, и ты уверяешь Алану, что сможешь сам долететь до планеты. Она молчит. Ты хочешь спасти дивный мир. Алана хочет спасти тебя. ее друга, который ей почему-то симпатичен. Покажи ей скафандры старателей, объясни, как пользоваться ими. Погрузчик неисправен, поэтому нам придется долго идти пешком. Говоришь ты, рассказываешь, как давно учился на ведущего, но потом решил, что лучше стать старателем. Воспоминания греют и заставляют улыбаться. Ты выводишь корабль из доков. Черный космос глотает вас. До раскаленной планеты четверть часа пути. Ты знаешь, что сложнее всего посадка, но сейчас это не пугает тебя. Ты уверен, что у тебя все получится. Датчики мигают и сбивают с толку. В голове хаос. Ты пытаешься вспомнить детали, нюансы, ввести координаты, продолжить маршрут. «Какого черта ты делаешь, Ник?» Слышишь ты голос по рации. Начальник доков, который знает тебя еще с тех времен, когда ты был ребенком, взволнован и озадачен. Скажи ему, что все будет хорошо. Скажи ему, что должен кое-что сделать. «Ты должен вернуться назад, Ник!» «Не сейчас. Ты входишь в атмосферу Иделии, и связь пропадает. Корабль трясется, трещит по швам. Приборы пищат, требуя снизить скорость и изменить угол посадки. И так каждый раз. Говоришь ты Алане, чтобы успокоить ее, но это ложь. Ты просто разучился управлять этим кораблем. Только бы не разбиться, только бы...» Корабль втыкается в посадочную площадку, поднимая облако пыли. «Мы еще живы?» — осторожно спрашивает Алана. Ты нервно смеешься, помогаешь ей одеть скафандр. Она не сопротивляется. «Ты очень смелая», — говоришь ты. «Скорее глупая». Алана нервно смеется. Вы покидаете корабль, включаете переговорное устройство. Треск искажает голоса. Приборы показывают заданный тобой маршрут. «Ты слышишь?» — спрашивает Алана. «Слышу что?» «Кажется, кто-то вызывает тебя со станции». «Вот как. Ты переключаешь каналы, надеясь, что тебя оставят в покое, но вызов повторяется». «Ник, что ты делаешь, Ник?» Слышишь ты встревоженный голос сестры, и где-то далеко за треском помех слышишь голос Влады. «Он делает то, что должен делать», — говорит она твоей сестре и своей любовнице. Они стоят бок о бок. «Подумай, кому достанутся права на разработку месторождения, если Ник умрет?» — спрашивает Влада и берет твою сестру за руку. «Сомневаюсь, что он хочет умереть», — говорит сестра. «Считай, что это подсознательный импульс. Он знает, что должен сделать, но не может принять это напрямую. Но все будет хорошо». Ты слышишь звук поцелуя. Страстный, долгий, затем треск помех. «Ты слышала?» – спрашиваешь ты Алану. «Слышала что?» «Мою сестру и ее любовницу». «Я слышала, как твой друг по имени Кирилл сказал, что если ты идешь к своему месторождению ЛСПРКЕ, то у тебя не хватит кислорода, чтобы вернуться назад». «Кирилл?» Ты кривишься, вспоминая закрытую дверь в свою квартиру. Алана молчит, позволяя тебе собраться с мыслями. Молчит до тех пор, пока датчики критического уровня кислорода не начинают пищать, предупреждая о пройденной точке невозврата. «Может быть, нам стоит послушать твоего друга и вернуться?» — спрашивает Алана. «Он уже не мой друг». Говоришь ей и пытаешься отключить зуммер датчиков кислорода. «Думаю, у меня уже не осталось друзей». Ты рассказываешь о том, как сбежал из больницы и вернулся к себе домой. «Они все предали меня, понимаешь?» «Но ведь ты не видел там никого», — говорит Алана. «Почему твоя девушка не могла ночевать у себя?» «А Кирилл? Его ведь не было в баре». Ты хмуришься, сомневаешься. Алана что-то говорит тебе, а ты думаешь о датчиках кислорода. Понимание безумия приходит чем-то холодным, липким. Оно заполняет грудь, поднимается по горлу. Ты спятил, ты окончательно спятил, и твое безумие убивает не только тебя, но и доверившуюся тебе девушку. «Ник, ты должна вернуться», — говоришь ты, снимаешь дополнительные кислородные баллоны со своего скафандра, меняешь их на отработанные баллоны Аланы. «Вот, этого хватит на обратный путь». «А как же ты?» «Пока не знаю». «Но...» «Проваливай, черт возьми», — кричишь ты. Алана вздрагивает. Ты видишь, как она уходит, ждешь, пока ее силуэт не скроется за горной грядой, и зовешь Алекса. «Я тебя не понимаю, Ник», — говорит он как-то устало. «Ну, ты же хотел, чтобы я поверил в тебя. Вот я и верю. В тебя, в свое безумие». Во все верю. Здесь и сейчас. Убивая себя. Если вы реальны, то спасете меня. А если нет, то... А ты не думал, что мы не можем спасти тебя? Вы всего лишь энергия, Ник. Забыл? Это ты должен спасать нас, а не мы тебя. Алекс смотрит на горную гряду, за которой скрылась Алана. Ты все еще можешь догнать ее и забрать кислородные баллоны, чтобы вернуться на корабль. Нет, Алекс, нет. Ты проверяешь датчики оставшегося кислорода и идешь дальше, к найденным тобой залежам ЛСПРКЕ, к фиолетовому колодцу, к искрящейся бездне, которая зовет тебя. Конец.